тишина. Чуть еле слышимый посвист ветра, вдали прорываемой канвы, далекого мира в отсветах до наступающей зари, шелест сходящей травы из-под зимней мглы, раздается глаз совы ночного стражника той давней, но искрометной темноты. Сходит из глубины, из-за далекости той ранней синевы, отдаленность слышимой волны прибоя, галька и волны. Бурлит и пенится вода, скрывается ныне в потаенности тропа. Там, на неведомых дорожках, следы уж зримые в окошко, избушка там. Нам говорят на курьих ножках, но то чертог ведуньи славной, а чистокол единости дубравы, где разности ветвей встают, там у лукоморья в триедином, там царство скифов и Атила, там доблесть поля Курукештры, там цельность пращуров во плоти, о вихрях разность коловратов, идет и Чингисхан с ордою, как пламенеющий в Остове, зорница сходится с землею, там Пугачев в своей мольбе взымает сплахи на дыбе. Душа единая жива, мы побеждали много раз, но скодневали на века, уж знаний сколько осквернили, что не сожгли, захоронили, стирает память, нет следов, но из глубины земля нам дарит, вздымает и волна цунами, там у лабиринтов чудный град, звезда в земле, да и на дне, но отражение в высоте, незримость дальности миров, о чем ведь знали учителя, волхвы дарующего дня. Скрижаль же звездности полна, гротеск того луна, где оттиск ровные черты. Нам говорят, что все мы нелучи, но вспоминает и душа. Телесный храм да очи спят, а сердце видит наперед, да позади рассвет идет, приступен вал в любви тропа. Нам указали путь тогда, с миров и дальности пришли, стоят еще ведь корабли, виманы живы, и они, как единороги, все идут, да к нам призывы шлют о дерзновенности в пути, о дальних царствах и среди мглы. Мы вспоминаем, как мы шли, как деды наши бороздили льды, скрывая средь торосов путь. Мы шли на север хоть вздохнуть тем свежести роском, откуда стал весь наш отчий дом. Снуют средь мира корабли в незримом для тебя миры, узнать, прозреть в пылу своем, разбить витринное стекло, подняться в пепле и вперед, горнило, пламя и полет, из глубины, из грота взлет, когда нет догм, клише, когда нет дурмана в сне, иллюзий сон да круговерть, вздымаешь стяг и тишина, ведь рукотворная и она, эфир в тебе вновь оживет, а в дуане кубок и цветок, все света стороны войдут, а недра вновь укажут путь. Ты смотришь пламени костра, ты слышишь треск, звенит струна, играет гусли, барабанный бой, да в ритме там поет шаман, а духи вторят ему. Мы слышим песню и вновь провал, нас ветер потихоньку взял, вот нет уж тяжести преград, мы сами строим вместе град, те купола через сферы льются, худецы здесь уже стоят, мы прозреваем и поем, от тризны вопли мы уйдем, вот дуанник к солнцу уж воспряло, приветствие души идет, а там и колесница Бога, за ним и вихри, а впереди дорога, рода счастливые стоят, ведь дети вспомнили себя, до обретения любя, без мзды, без лиходейства, мы вспоминаем чудеса. Все мы внутри богаты, как и восхитительны все края.